Денег не предлагаю. Вы человек обеспеченный, а Алена скромный, неприхотливый ребенок». «Как?» – выдохнул Аспирин. Пришелец поднялся, убирая ксивник за пазуху вместе с футляром. «А вот так, Алексей Игоревич. Были пути к отступлению, но вы отказались. Теперь прощайте. Надеюсь, надолго». «Это фальшивка!» Аспирин кинулся к дивану и схватил бумажку. Имена и даты были не вписаны чернилами, как когда-то в метрике самого Аспирина, а впечатаны на скверной печатной машинке, и только подпись начальника ЗАГСа от руки. «Это фальшивка! Это просто смешно!» «Не смешно!» Пришелец остановился перед раскрытым пианино, где на клавиатуре все еще покоилась голова фарфоровой куклы. «Потому что это подлинный документ, во всяком случае в книге гражданского состояния города Первомайска сделана соответствующая запись». «Не было!» – Аспирин от возмущения захлебнулся. «Я никогда не был в Первомайске!» «Были в Крыму вместе с Любой!» «Ложь, подстава!» Аспирин завертел головой в поисках девчонки, но ее уже не было в комнате. «Я ее...» «Перестаньте, забирайте, убирайтесь оба!» Гость положил руки на клавиши. Возник аккорд. Аспирин вздрогнул. Пальцы гостя, длинные, загорелые, с белыми шишками суставов, метнулись по клавиатуре, и Аспирин замолчал, потому что от этих разрозненных звуков у него мороз продрал по коже. «Я ведь предупреждал», — тихо сказал пришелец. «Она, конечно, не подарок, но теперь, если вы каким-то образом обидите новоявленную Алену Алексеевну...» «Слышали вы, Земфиры? Ну, у тебя спит, а значит, мы умрем. Слышали вы ведь, диджей?» Он снова коснулся клавиатуры. Аккорд. Антикварные часы конвульсивно дернули маятником и пошли быстрее обычного, будто демонстрируя усердие. «Вы ее тут не пропишете?» – выкрикнул Аспирин. «Ясно? Я квартиру специально завещаю детскому фонду. Вы ее не получите!» «Заткнитесь!» – устало бросил босоногий, выходя в прихожую. Девчонка стояла спиной к зеркалу, по-прежнему бледная как смерть, в залитой кровью футболке. Губы ее шевельнулись, слов Аспирин не понял. «Да», – сказал босоногий. «Держи». Снова сунул руку в пазуху и вытащил маленький прозрачный пакет. Протянул девчонке. Зависла длинная пауза. Аспирин видел, что в протянутой руке пришельца запаянные в полиэтилен струны, и что девчонка хочет взять их, но почему-то боится подойти к человеку в свитере и принять пакет из его рук. Босоногий разжал пальцы. Пакет медленно, или так показалось Аспирину, упал на облицованный плиткой пол. «Прощай, мелкая», — сказал босоногий. — «Счастливого краха иллюзий!» Он вышел, прикрыв за собой дверь, и в квартире сразу же потеплело. «Мне там все пришлось постирать», — сказала Алена. «Футболку и штаны тоже. Я там на батарее повесила. Ничего?» Она стояла перед Аспирином, завернувшись в белое полотенце, и казалась младше своих лет. «Ничего», — сказал Аспирин отстраненно. Он сидел на полу и бездумно перебирал диски. Музыкальный центр ждал, терпеливо выдвинув пустой язык. «Я могу в кресле спать, как вчера», — пробормотала Алена. «Зачем же в кресле?» — все так же отстраненно отозвался Аспирин. «Выбирай лучшую кровать, все твое, чего стесняться?» Он обвел рукой комнату. «Твоя квартира, вернее, не твоя, а твоих хозяев. Тебя-то, наверное, дальше служить пошлют». «Ты ничего не понял», — шепотом сказала Алена. Он посмотрел на нее. Девочка плотнее запахнула полотенце. «Я немножко есть хочу», — сказала еще тише. «Можно возьму себе хлеб с маслом? Там на кухне есть, я купила». «Алена», — Аспирин оставил диски, потянулся к девчонке, почти коснулся ее плеча, но в последний момент задержал руку. «Давай по-хорошему». «Давай», — она улыбнулась с готовностью, как будто этих слов и ждала. «Прости, что я тебя ударил», — сказал Аспирин через силу. «Ничего», — девчонка покладисто кивнула. «Я понимаю, ты испугался». «Испугался?» Ты все время боишься, и не мудрено.